Человек лежит ничком. Края рубашки стягиваются как можно ближе вдоль его позвоночника. Затем через отверстие пропускается веревка, словно шнурок башмака, и брезент на человеке зашнуровывают, словно башмак. Только его затягивают так, как никому и в голову не придет затягивать башмак. На тюремном жаргоне это именуется «подтянуть подпругу». В тех случаях, когда шнуровка поручается жестоким и злопамятным надзирателям, или когда так приказывает начальство, надзиратель, чтобы затянуть рубашку потуже, упирается ногой в спину лежащего. Вам, наверное, приходилось слишком туго затянуть шнурки своего башмака. Помните, как через полчаса в подъеме начиналась невыносимая боль? И, наверное, вы не забыли, что через несколько минут такой боли вы спешили развязать шнурок, так как больше не могли сделать ни шагу. Прекрасно. Попробуйте же вообразить, что вот так же, только гораздо туже, затянуто все ваше тело, и что давление испытывает не только подъем одной ноги, но все туловище, и что ваше сердце, ваши легкие и все остальные жизненно важные органы сжаты до такой степени, когда скорая смерть кажется неминуемой. Я хорошо помню, как впервые попробовал рубашки в карцере. Это было в самом начале моей неисправимости, вскоре после того, как я попал в тюрьму и ткал в джутовой мастерской 100 ярдов мешковины в день, обычную мою норму, заканчивая ее на 2 часа раньше срока. Да, я кончал раньше, а мешковина у меня получалась гораздо лучше, чем это требовалось по правилам. Однако в первый раз меня зашнуровали в рубашку, если верить тюремным отчетам, за узелки и неровность в мешковине. Другими словами, за то, что я ткал брак. На самом же деле меня зашнуровали в рубашку потому, что я новый заключенный, знаток производительности труда, эксперт по вопросу экономии движений, попробовал научить глупого начальника мастерской тому, о чем он не имел ни малейшего представления. Начальник мастерской в присутствии капитана Джемми подозвал меня к своему столу и, показав никуда негодную мешковину, совсем не похожую на ту, которую я изготовлял, потребовал, чтобы я работал лучше. Я получил 3 таких предупреждения. 3-е, по правилам ткацкой, означало наказание. И меня наказали на 24 часа, затянув в рубашку. Меня отвели в карцер и приказали лечь ничком на брезент, расстеленный на полу. Я отказался. Один из тюремщиков, Моррисон, стал бить меня большими пальцами по горлу. Моббинс, тюремный староста, сам заключенный, накинулся на меня с кулаками. В конце концов, я лег, как мне было приказано. А они, разозленные моим сопротивлением, затянули шнуровку особенно туго. И потом, словно бревно, перекатили меня с живота на спину. Сперва это было не очень страшно. Когда дверь карцера захлопнулась, засовы с лязгом вошли в гнезда, и я остался в полной темноте, было 11 часов утра. Несколько минут я ощущал только неприятную скованность во всем теле, и решил было, что она пройдет, как только я привыкну к своей позе. Тщетные надежды. Сердце мое начало бешено колотиться, а легкие, казалось, никак не могли вобрать достаточно воздуха. Это ощущение удушья было невыразимо ужасным, и каждый удар сердца грозил разорвать и без того готовые лопнуть легкие.